Глава 18. Когда в последний раз видел Натали Артис, ей отрубали голову члены, живущие в глухом лесу секты, выродившиеся из-за многолетних близкородственных браков. Делали они это не со зла, а для того, чтобы принести жертву своему языческому башку Чтарнаку. Роль считалась эпизодической, поэтому Натали даже досталась пара реплик. «О боже, нет, и на помощь!» Однако сразу после этого ее героиню, туристку, отправившуюся в поход вместе с группой, неудачно выбравшей для привала самую глухую часть Апалачской тропы, должны были убить. Что самое обидное для Натали, происходило все это в первые же 5 минут фильма. Как и большинство начальных сцен в фильмах ужасов, это должна была продемонстрировать, с чем предстоит бороться – и одержать победу главным героем. Сначала фильм так и назывался «Чтарнак», но потом это название заменили на менее яркую, но гораздо более коммерческую «Секту каннибалов». Картину один раз показали на фестивале в Санта-Фе, сразу после чего ее было решено демонстрировать зрителям исключительно как видео по запросу. Поэтому людей, видевших этот шедевр, можно сосчитать на пальцах одной руки. Этому есть хорошая причина. Сюжет был не просто вторичный, а прям-таки затертый до дыр. Этакая стереотипная эротика в стиле БДСМ, замаскированная под ужастик. Съемочная группа попыталась втиснуть в 70-минутный фильм столько сцен с участием искусственной крови, обнаженной женской груди, сколько позволял бюджет. Вынужден признаться, что я «Секту каннибалов» пересматривал 100 раз. Не всю, конечно, только первые 5 минут. Правда, ту часть, где каннибалы принимаются орудовать бензопилой, пропускал. Хотя сразу после того, как Натали сбежала, находился в настолько расстроенных чувствах, что пару раз посмотрел даже ее. Выдержать весь фильм смог бы только киномазохист. Даже мне высидеть перед телевизором первые 5 минут было тяжеловато. Увы, от Натали Артис было никуда не деться. Мало того, что она меня бросила, теперь Натали вдобавок не позволяла себя забыть, подстерегая меня в местах, которые регулярно посещал, то есть кинозалах. Создавалось впечатление, будто она нарочно меня преследует. Следующую роль Натали Артис сыграла в малобюджетном независимом фильме Питера Гидеона «Готика». У ее героини, детского психолога, возникали подозрения, что ребенок, который ходит к ней на прием, посланец темных сил. Главная интрига фильма в том, права героиня или у нее просто не все в порядке с головой. В конце ее отправляют в сумасшедший дом, и тут, спойлер, выясняется, что насчет мальчика и его коварных планов она не ошиблась. Однако теперь его благополучно приняли в ту же школу, где учатся дети президента. В общем, что-то среднее между Оменом и Шестым чувством, только расфокусированных сцен, в которых у обнаженной героини начинаются галлюцинации в душе гораздо больше. Фильм даже приобрел скандальную известность и вызвал некоторый возмущенный общественный резонанс из-за сцены, в которой героиня представляет, как сливается в порыве страсти с вышеупомянутым ребенком, превратившимся в огромную черную рогатую собаку. Перед тем, как выпустить фильм в прокат, сцена, разумеется, была вырезана, однако ее можно было увидеть в пиратской версии, выложенной в интернет, где она подверглась многочисленной критике и насмешкам. Однако то, что возмутило других, Фрэнсиса Жиролы, естественно, привело в восторг. Видимо, поэтому он и дал Натали маленькую роль в фильме «Борьба». Не знал, что Натали там снималась, поскольку в списке действующих лиц и исполнителей ее фамилия указана не была. Натали появляется только во флешбеке, исполняя роль бывшей девушки одного из героев, что за горькая ирония. Работать с Натали Жиролу понравилось, поэтому он и решил снова предложить ей главную роль в экранизации моей книги. Знает ли Жирол, что нас с ней связывали близкие отношения, остается только гадать. Вот так Наталья Артис в очередной раз без спроса вторглась в мою жизнь. Встречаемся мы с ней, как ни странно, случайно в кинотеатре. Выхожу из зала «Лайтбокс», только что посмотрев ремастированную версию документальной криминально-исторической драмы Эрла Морриса «Мистер Смерть», и фойе натыкаюсь на нее. Натали тоже сразу меня замечает. «Ой, надо же, и ты здесь!» — улыбается она с таким видом, будто ничего особенного между нами не произошло. «Что смотрел?» С тех пор, как мы виделись в последний раз, Натали успела превратиться в гламурную дамочку. А ведь раньше насчет одежды особо не заморачивалась. Летом носила широкие хлопковые юбки с цветастыми блузками и сандалиями на плоской подошве, а зимой толстые уютные свитера и джинсы. Сейчас весна, и Натали нарядилась в дизайнерский жакет, слаксы и красные лодочки. Моя девушка предпочитала носить черные волосы свободно распущенными. Теперь же они расчесаны на беспощадно прямой пробор и стянуты в узел на затылке. «Мистер Смерть», — глупо мямлю я. Про парня, который модифицировал электрические стулья, а потом свидетельствовал на суде в пользу Эрнста Цюндель, того самого, который Холокост отрицал. При встрече хотел сказать Натали многое, очень многое. Однако пересказы сюжетов фильмов в мои планы не входили. Оказывается, когда случайно встречаешь бывшую, начинают происходить странные вещи. Первым делом перехватывает дыхание. Казалось бы, чего проще дышать? Ты ведь этим делом всю жизнь занимался. Но тут начинает казаться, будто разучился. Первая реакция — это растерянность. «Да что со мной такое? Разве так я собирался вести себя во время первой встречи после расставания?» Потом начинаешь всерьез опасаться, что задохнешься, но быстро переходишь к третьей стадии — желанию провалиться от стыда сквозь землю. «Ах, как же я соскучилась по твоему занудству!» — смеется Наталья. «Да чего приятно снова встретиться. Как поживаешь?» А потом, как это произошло? Мы обнимаемся, чувствуя себя как герой Уилла Феррелла в фильме «Рики Бобби. Король дороги», пытающийся втолковать герою Джона Кристофера Райли, что не хочет играть в видеоигры с человеком, который украл у него жену, дом и карьеру. А как же страшная месть? «Хорошо», — отвечаю я, — «а ты?» «Соберись, тряпка», — велю себе. «Уровень боеготовности максимальный. Дефкон-1». Кстати, всегда раздражает, когда в кино путают уровни угрозы крупномасштабного военного конфликта. Высший Дефкон-1, а вовсе не Дефкон-5. Военная готовность, соответствующая мирному времени, когда народ преспокойненько сидит в офисе за рабочими компьютерами и со скуки смотрит на YouTube съемки скрытой камерой. «Отлично!» — Натали дружески хлопает меня по плечу. «Ну как, рад? По твоему роману все-таки снимут фильм. Уже познакомился с Фрэнсисом? Правда, он гений?» «Да, познакомился». Решаю не упоминать, что для описания Жирола, по моему мнению, лучше подойдет другое слово. Может, я просто ничего не понимаю в режиссерах? Среди моих знакомых представителей этой профессии раз-два и обчелся. Видимо, просто нужна более репрезентативная выборка. Познакомилась с Фрэнсисом в Лос-Анджелесе несколько лет назад. Продолжает трещать Натали. Представляешь, он изобрел собственный язык. Я у него снималась в эпизоде фильма «Борьба». Смотрел? Кстати, не хочешь перебраться в Лос-Анджелес? Такой интересный город, жизнь бьет ключом, а главное — тепло. Можно не бояться, что в апреле заработаешь обморожение. Скоро уезжаю в Париж». «Тоже круто», — радуется Натали. «Думаю, тебе этот город очень подойдет. Слушай, у меня сейчас образовалось окно между двумя встречами. Может, сходим куда-нибудь? Выпьем, поболтаем». Проходим несколько десятков ярдов по Кинг-стрит и направляемся в первое попавшееся кафе. Натали заказывает латте без кофеина, я же ищу в меню напиток с самым большим количеством градусов, позволенным по закону. Обычно избегаю крепких напитков, но и свою бывшую девушку я тоже последние несколько лет избегал. «Мне было очень стыдно, что мы с тобой так нехорошо расстались», — произносит Натали после того, как нам подают напитки. Питер оказался полным козлом. Снялась в одном его фильме, а потом мы расстались. «Ты знал, что Питер — нарколептик?» Отпиваю маленький глоток коктейля, по вкусу напоминающего бензин с молоком. Едва не поперхнулся. «В смысле, наркоман?» «Да нет», — отмахивается Натали. «Нарколепсия — это болезнь, при которой на человека нападают приступы внезапного сна. Представляешь, снимаем сцену, а он вдруг раз и засыпает. Один раз свалился со стула и уронил на себя камеру. Потом пришлось везти в больницу со сломанным носом. И все это время натурных съемок в какой-то глуши. Представляешь, ждали в одной очереди с коровами. И если думаешь, что я это сочинила для красного словца, то ошибаешься. Мысль о том, что нос Питеру Гидеону вправлял ветеринар, специализирующийся на крупном рогатом скоте, невольно вызывает улыбку. Конечно, это слишком слабое наказание за подлость и предательство, но нужно уметь быть благодарным. В конце концов, во многих фантазиях на тему мести представлял, как ломаю Гидеону нос, и он оказался настолько любезен, что избавил меня от лишних хлопот и сделал это сам. Замечательно, киваю я. Надеюсь, нос у него теперь стал как свиной пятачок. «Так и знала, что тебе эта история понравится», — улыбается Натали. «Ну, рассказывай, как живешь, чем занимаешься». «Все еще выпускаете СРТ «Крик Вильгельма»? И редакция все там же, в том аварийном здании на Голден-авеню?» «К сожалению, да», — отвечаю я. «А еще РТ скоро женится на нашей новой стажерке». Почему-то не удивлена. «Очень интересная девушка», — продолжаю я. «У нее огромная коллекция чучел животных, которых она наряжает в костюмы супергероев». «Слышала про эту фишку. Называется «Суперзвери», — кивает Натали. «В Штатах это сейчас очень модное увлечение. Даже видела про него сюжет в какой-то передаче». «Надеюсь, это одна из тех тенденций, которая останется по ту сторону границы. Так же, как свободное ношение оружия». Натали насыпает в кофе 3 пакетика сахарозаменителя и принимается размешивать. «А этот ваш мужской киноклуб по-прежнему работает?» — киваю. «Между прочим, половина киноклуба теперь проживает в нашей редакции». «Серьезно?» «Кстати, слышала, отца Костаса арестовали?» «Да, Костас тоже живет у нас. Сначала отрицал, что знал про криминальную сторону бизнеса Ставроса, но потом признался. А перед этим нажрался, как свинья, и заперся в подсобке». «Вообще-то Костас мне никогда не нравился», — задумчиво произносит Натали, потягивая кофе маленькими глотками. На верхней губе остаются тонкие белые усики. Натали сразу же их стирает. «Мне всегда нравилась форма ее губ, такой красивый изгиб. Настоящая свинья. Только и знает, что ошиваться в стриптиз-клубах и барах. А еще все время смотрел на меня так, будто голый представлял. Как вспомню, так вздрогну». «Согласен. Теперь, когда денег у Костаса больше нет, половина стриптиз-клуба в Торонто обанкротится. Отпиваю еще один глоток коктейля. Теперь, когда привык к специфическому вкусу, он мне даже начал нравиться. Кто еще поселился в редакции? Дай подумать, произношу я. Ты ведь помнишь Тео? Так вот, жена узнала, что он ей изменяет, и Тео едва не полетел с виадука Блур. Натали прикрывает рот ладонью. В смысле? Подробности рассказывать не буду, но плохо бы Тео пришлось, не зацепись он за ограду. Вот бедняга, сочувствует Натали. Зато сейчас у него все нормально, успокаиваю ее я. Уволился с работы, чтобы исполнить свою мечту и стать актером. Правда, с этим делом у него вышел небольшой конфуз. Пошел пробоваться на роль трупа в детективном сериале, но перепутал два кастинга, и в результате ему предложили сниматься в порнухе в стиле Сада Маза про побивание блудницы. Из-за этого Тео теперь вся наша компания дразнит. Натали едва кофе не поперхнулась. В порнухе про блудниц? Тео не хотел рассказывать, но невеста РТ все разузнала. Натали на несколько секунд умолкает в задумчивости. А РТ, наверное, все тот же. Целыми днями сидит, запершись у себя в комнате, и сочиняет музыку, которую никому не дает послушать, а в остальное время пишет разгромные рецензии на чужие песни. «В общих чертах, да, киваю я. Но появился шанс, что РТ возьмут обратно в группу ООН. Кажется, близнецы разругались в пух и прах. Так вот, один из них, Юрген, как зовут второго, не помню, снова хочет работать с РТ». «Хм», — произносит Натали, — «зная твоего друга, вряд ли сотрудничество окажется долгим и плодотворным». «Ну, не знаю, вообще-то после помолвки РТ здорово изменился», — отвечаю я. «Конечно, в образец добродушия и жизнерадостности не превратился, но и агрессивной музыкальной нетерпимости поубавилось. По крайней мере, на нас уже некоторое время никто не грозился подать в суд». «Не надоело еще утрясать все их проблемы?» — спрашивает Натали. «Я бы, наверное, давно уже устала». «Что правда, то правда», — киваю я. «Ну да ничего. Собираюсь закрывать редакцию в конце лета». Некоторое время назад предупреждал РТ о своих намерениях, но он, кажется, решил, что я не всерьез. Собирался поговорить с ним еще раз, но тут Костас забаррикадировался в подвале и вырубил во всем здании отопление. С этой веселой компанией никакого терпения не хватит. Иногда чувствую себя директором детского сада для трудных малышей с криминальными наклонностями. «Хорошо», — отвечает Натали. «В смысле, хорошо, что наконец решил закрыть это благотворительное учреждение. Давно пора было. РТ скоро примут в группу, и у него все равно не останется времени на журнал. А Тео с Костасом что-нибудь придумают». «Между прочим, ты не обязан их опекать», — заявляет Натали. «Твои друзья не дошкольники, а взрослые мужчины и должны научиться отвечать за свои поступки». «Ты права», — соглашаюсь я. Собираюсь отпить еще глоток коктейля, и тут замечаю, что бокал опустил. Подзываю официантку и прошу принести еще порцию. «Полегче», — предостерегает Натали. «Не собираюсь вытаскивать тебя отсюда на себе». «А что, неплохая идея, думаю я. Да что со мной такое? Еще час назад был убежден, что ненавижу Натали Артис всеми фибрами души, а теперь, когда она сидит напротив меня за столиком, ощущаю нечто прямо противоположное». «Другие постояльцы есть?» — интересуется Натали. «Еще немного, и можно будет открывать отель». Вспоминаю шезлонг, на котором Костас дрых в подсобке. Как туда попал этот предмет мебели, понятия не имею. С одной стороны, обстоятельства подозрительные, но с другой, это не означает, что в редакции обосновался кто-то еще. Нет, кажется, всех перечислил. Остальные по-прежнему живут на старых местах, если не считать никчемного муженька моей сестры. Кэти ждет ребенка, а он бросил ее и сбежал снимать какой-то дурацкий фильм. «Вот козел», — соглашается Натали. «Как его зовут? Дэвид, да? Ты его с самого начала не взлюбил». «Увы, он ничего не сделал для того, чтобы мое мнение на его счет изменилось. Даже наоборот». «Как Кэти, надеюсь, все нормально?» «Да, Она теперь шеф-повар в Сорентино. Скоро родится ребенок. В сентябре, отвечаю я. Будет нашей маме подарок на день рождения. Когда приносят коктейль, в придачу заказываю большой стакан воды. Возможно, уйти из кафе с достоинством не получится, но так я хотя бы смогу уйти, а не уползти. «А у тебя как дела?» — спрашивает Натали. «Встречаешься с кем-нибудь?» Собираюсь ответить, но тут же умолкаю. Не знаю, что сказать. С одной стороны, ответ «нет». Робин не моя девушка. Правда, в последний раз, когда мы виделись, события чуть было не приобрели интересный оборот, но потом вечер пришлось прервать. Возможно, проскочившая между нами искра была просто случайностью. Конечно, в эти выходные мы с Робин вместе идем на концерт, но с нами будет ее сестра. Назвать вечер в компании родственников свиданием язык не поворачивается. К тому же обстановка на концертах к романтическим признаниям не располагает. Музыка грохочет так, что приходится орать человеку в ухо, а из того, что он орет тебе, удается разобрать процентов 20, не больше. А в конце вываливаешься на улицу, благоухая сразу 12 разновидностями духов и одеколонов и с циническим дымом в придачу, а в ушах стоит мелодичный звон. В общем, влюбленным лучше подыскать для встреч другое место. И вообще, через несколько месяцев я отправлюсь в Париж. Заводить новые отношения перед самым отъездом не самая удачная идея. Короче говоря, свидетельство того, что мы с Робин пара, отсутствуют как таковые. Напротив, все улики указывают на обратное. Тогда почему мне кажется, что если отвечу «нет», то совру? И вообще, о чем тут думать? Надо было сразу заявить. Ну, конечно, встречаюсь. А ты как думала? Да у меня отбоя от женщин нет. Проходу не дают, даже надоели. А главное, все сногсшибательные красавицы. Даже не знаю, которую выбрать. Вот Натали сидит прямо перед тобой. Давай, парень. Другого такого роскошного шанса отомстить может и не представиться. Вот только я совсем не хочу ей мстить. Ну, не совсем, мямлю я. Нелепый ответ и не придумаешь. Сквозь землю готов провалиться, но, с другой стороны, приходилось ляпать глупости и похуже. Что-то новенькое, удивленно выгибает бровь Натали. Как-то не совсем. Ну, снова повторяю я. Есть у меня одна знакомая художница. Иногда проводим вместе время, но только как друзья. У нее сейчас куча проблем, все никак не разберется с бывшим мужем. Да, сложная история, качает головой Натали. Вообще-то не очень, отвечаю я. А у тебя как с личной жизнью? Пока никак, говорит Натали. Когда рассталась с Питером, решила, что в следующий раз найду мужчину, не связанного с киноиндустрией. Идея хорошая, но есть одна проблема. В Лос-Анджелесе с киноиндустрией связаны все. И впрямь проблема, соглашаюсь я. Некоторое время встречалась с парнем, у которого своя служба проката лимузинов, а потом еще с хозяином галереи. Но ни с одним, ни с другим отношения не сложились. Сам знаешь, как это бывает. Да уж знаю. Натали кладет свою руку на мою. Можно кое в чем признаться? Конечно, у меня как на исповеди. Все, что скажешь, разглашению не подлежит. Когда узнала, что Фрэнсис будет снимать экранизацию твоей книги, на коленях упросила снова дать мне роль, произносит Натали. Не обязательно главную, любую. Сказала, что на все согласна. Признаться, такого я не ожидал. Правда? Правда, кивает Натали. Мне очень стыдно из-за того, что тебя бросила, да еще и позорно сбежала. Удивляюсь, как ты меня до сих пор вилкой не проткнул. За такие штучки у нас в семье отвечает Кэти, возражаю я. Только нападать на тебя с вилкой сестренка бы не стала. Слишком мелко, не ее масштаб. Она же профессионал. У Кэти в распоряжении ножи из карбонированной стали. «В общем, я очень раскаиваюсь», — продолжает Натали. Потому и хотела непременно с тобой увидеться. Надеюсь, ты сможешь меня простить». «Уже я простил». «Как там на латыни? Ego te absolvo». «Прости, давно не было случая взбодрить язык». Натали наклоняется ко мне через стол, и губы наши сливаются в поцелуй. «Ну, ты-то, надеюсь, не перебрался жить в эту дыру, которую вы называете редакцией журнала?» — спрашивает она. «Нет, живу все в той же квартире», — отвечаю я. «Только, боюсь, она может быть радиоактивной». «Что, вся? И кровать тоже?» «Нет». «Это хорошо», — произносит Натали, и, швырнув деньги на стол, порывисто хватает меня за руку. «Тогда пойдем».